Николай Побережный. Я вас не звал. Мировой порядок будет строиться против России, на руинах России и за счет России. Збигнев Бжезинский. Вместо пролога. Лето этого года было жарким. Жарким во всех смыслах. Засушливые месяцы вызывали целый ряд проблем в искалеченной эффективными менеджерами сельскохозяйственной отрасли страны. А если учесть, что некогда государственные учреждения резервных запасов всякого съестного и стратегического превратились во всевозможные ЗАО, ООО и прочее, и, собственно, эти запасы активно продавали за валюту для накапливания ее в банках какого-нибудь насквозь офшорного Кипра, то у понимающих людей начиналась тихая паника. Много чего начиналось этим летом. В основном скрытого и подлого. Но пока этого не замечали, за исключением единиц, которых за прозорливость, а порой даже за инакомыслие изолировали, причем разными способами. Во внутренней и внешней политике страны наблюдалась стабильность. Точно как на кладбище. Вот уж где поистине самое спокойное место и никакой суеты и потрясений. Государственные СМИ всячески эту стабильность укрепляли, показывая дебильные ток-шоу, которые почему-то пользовались популярностью, и если не у большинства, то у половины народонаселения нашей необъятной. Что опять же у понимающих людей вызывало тревогу и опасения. Разного рода опасения. В основном, конечно, за количество телезомби в обществе. Общество. В обществе уже за несколько лет стабильности сварился такой бульон из так называемых социальных слоев, что обстановка сложилась, прямо скажем, взрывоопасная. Государственные мужи всячески пытались убедить это самое общество в том, что у нас на самом деле все хорошо. И ведь отчасти были даже правы. Ведь в больших городах от миллиона и более населением действительно все вроде было просто замечательно. Каждое утро многотысячные потоки людей устремлялись занять свои рабочие места, сигналя друг другу в многокилометровых пробках, толпясь в переполненном метро, при этом не вылезая из планшетов, айфонов и прочих гаджетов. Это армия? Нет, это легионы. Легионы посредников, менеджеров по продажам, по рекламе, по мерчендайзингу. Есть и такие, ага. Пиарщики, креативщики и куча других не менее матерных названий профессий. Они продают и покупают, рекламируют то, что продают и покупают, свято веря, что вот оно счастье. Еще немного попиарить, покреативить, и можно ехать на недельку попить пиво в Чехию или позагорать в Турцию. И так из года в год. Перекупщики, помощники руководителей, руководители помощников, руководители руководителей и помощники помощников. Они бегут по улицам, разговаривая по телефону, подписывая документы и читая СМС одновременно. У них все хорошо, как им кажется. Но это если не заглядывать на вечерние кухни и не подслушивать, о чем говорят дорогие россияне, запивая стабильность водкой и закусывая оливками. Вот же, раньше соленым огурцом, кстати, закусывали. А теперь оливками. И внешне очень даже хорошо. И почти по-капиталистически эстетично. Огурчик ведь надо посадить, вырастить, собрать, в баночку закатать. Вот еще. Пошел в супермаркет. Не в гастроном, не на рынок, а именно в правильный капиталистический европейский супермаркет. Набросал в корзинку 90% импортных продуктов, украсив красивую и разноцветную кучку упаковок баночкой оливок. Затем чиркнул на кассе кредитной картой и домой. Жизнь удалась. А потом дома, на кухне, спрашивают сами у себя. Как ты дошел до жизни такой, что выть хочется? И наутро, проспавшись, снова на работу, зарабатывать деньги для погашения кредита, для выплаты налогов государству и пенсионному фонду. Дожить только еще надо до пенсии этой, в условиях социалки стран третьего мира. А в целом, да, все хорошо. Лишь на периферии у людей еще стояли на столах домашние огурчики и прочие выращенные и приготовленные своим трудом домашние вкусности. По большому счету, нет ничего плохого ни в супермаркетах, ни в оливках, ни в менеджменте. Только вот за оголтелым капитализмом, как и положено, начинает просматриваться зло. То зло, которое скрывается за европейскими ценностями, толерантностью, демократией и, прости господи, свободами нравов. И мизерный процент поистине богатейших людей во всех свободных и развитых странах доят народ этих стран как коров. Для них, для так называемой элиты их страны, как курица, несущая золотые яйца. А если страна еще и имеет ядерную дубинку, то из соседнего курятника никто не позарится на хозяйское добро. Только вот дубинка стоит в углу, пылится, рассохлась. И дай бог не сломается при первой же попытке замахнуться. Ее, правда, периодически демонстрируют всем соседним курятникам. Осторожно так, дабы не сломать. Иногда подкрашивают, надеясь, что очередной слой краски сделает ее крепче. И вот он, момент истины. Некоторым в голову приходит мысль о том, что в принципе можно и продать эту курицу, пока не отобрали вместе с курятником. А насесты в других соседних курятниках уже оплачены, семейство уже там. А тут будь что будет. Так как очень тяжело иметь политическую волю и решимость, когда тебе причинное место крепко зажало рамой окна в Европу, и вроде хочется что-то возразить политическому оппоненту, но вспоминаешь, что счет с Швейцарией или Германией могут арестовать, недвижимость с видом на Темзу или Эйфелеву башню тоже могут попросить обосновать доходами и внезапно отобрать. И о ужас! Отпрыски! Их могут отчислить из всяких Гарвардов и закрытых школ под надуманным предлогом или элементарно посадить пожизненно, подбросив наркотики в элитном ночном клубе. А зачастую и подбрасывать нет необходимости. И все, к чему они, элитная прослойка общества, стремились, может быть потеряно в один миг. Их называют пятой колонной. Или более просто – предатели. Но предателям все равно. Они на вершине мира. Им плевать, как их называют те, кто внизу, на дне, так как вроде их жизнь налажена и потомки обеспечены, а то, что могут напоить чайком средь казимельными металлами, это уже издержки положения в высоком обществе. Так что приходится делать то, что говорят большие и важные дяденьки, иногда тетеньки, от которых есть прямая зависимость, несмотря на блеск огромных хромированных дисков Майбаха, ослепляющую белизну и впечатляющие размеры яхты, или фамилию в списке Forbes, пусть даже в самом его конце.